посмотрел на зеленую точку свитовита Димки и увидел, как Белозеров повел машину влево, наперерез четырем оставшимся МД противника. Поэтому мне необходимо было как можно быстрее разобраться со своими целями, а потом двигаться им на помощь. Сзади к нам уже двигались несколько красных точек доспехов дежурной группы, а следом за ними появлялась настоящая красная волна, но она точно не успеет. Противников всего 6, а против них вышел лучший пилот империи и его заместитель. Я прекрасно осознаю, что мы с Димкой выступаем в качестве балласта, пусть и полезного, а в моем случае даже стреляющего, но балласта. До зарядки фотонных пушек осталось 5 секунд, доложил я и получил команду целиться, а после этого мы рванули вперед, активировав все реактивные установки, которые помогали МД подниматься в воздух. Оказалось, что передвигаться по земле таким образом тоже можно, только недолго и весьма некомфортно. Но зато мы буквально за секунду вышли на дистанцию выстрела. Огонь! Отдал приказ Артем. Руки пушки уже были подняты и нацелены на ближайшего к нам противника. Отдал команду и оказался в кромешной темноте. Электроника включила защиту, чтобы пилот не ослеп. Выстрел из фотонной пушки оказался ослепительным, в буквальном смысле. Когда система активировала обзор, все равно пришлось щуриться. Один выстрел ушел в молоко, а вот второй угодил противнику в левую ногу, от которой молочево осталось. Поврежденный МД постоял несколько мгновений, а затем завалился прямо на кабину. Пилот теперь точно не сможет выбраться. И это хорошо. У графа будет возможность допросить его. Затем последовала еще одна вспышка, и на этот раз я точно ослеп. Пусть и на несколько секунд, но этого хватило, чтобы по броне снова начали стучать снаряды противника. Выстрелы Белозерова оказались куда точнее. Оба попали в цель и не оставили противнику никаких шансов. Фотонная пушка буквально выжгла сквозные дыры в доспехах противника. Один остался стоять, полностью выведенный из строя, а второй рванул так, что рука отлетела на сотню метров, приземлившись недалеко от нас. «Не расслабляйся, у нас еще 3 цели», — одернул меня Артем и бросил свитовита в сторону, на перехват доспеху, по которому я промазал. До зарядки фотонных орудий еще 30 минут, поэтому принялся осыпать противника тренировочными снарядами. Даже из гранатомета несколько раз попал, только из ракетниц не получилось пострелять. Просто в них не было снарядов. Для тренировочного боя не стали оснащать. Периодически в нас прилетали ответные выстрелы. Сблизиться мы должны еще до зарядки орудий. Артем вел МД очень уверенно, и когда оказались рядом с малышом, то просто попытались сбить его своей массой. Не вышло. Слишком маневренным оказался этот МД. Впервые вижу такую модель. Полковник, что скажешь? Продолжая маневрировать и уходить от атак противника, спросил Артем в общем канале. Черт его знает, тоже впервые такие вижу, точно не японцы. Посмотри на расположение орудия и конфигурацию основных узлов, больше на наших похоже, да и их раскраска. К этому времени фотонные пушки зарядились, и я был готов стрелять, о чем сообщил Артему. Мгновение и вы взмыли в воздух, а малыш остался на земле, он точно не умел летать. Прицелиться из такого положения было очень сложно. К тому же цель даже не думала стоять на месте. В итоге 2 выстрелами я смог повредить только правую руку вражеского МД. Ну как повредить? Ее просто не стало. Но это никак не повлияло на маневренность противника и его огневую мощь. Он лишился одной пушки, которая точно не могла сломить ход битвы в его сторону. А дальше, я даже не понял, что произошло. Наш световит резко полетел вниз, а передо мной загорелась красная надпись, что первый пилот потерял сознание. МД упал, приземлившись на ноги, провалился в почву, но все равно не смог устоять и завалился на бок, напрочь заблокировав мне выход. «Майор, докладывай, что у вас там произошло?» Тут же послышался голос Белозерова, а я увидел, как над нами пронесся электрический шквал. Затем что-то грохнуло, затрещало и бабахнуло. По-любому это наш противник приказал долго жить. Граф не стал рисковать и ударил по нему своим даром. Рассредоточиться и осмотреть все в радиусе 10 километров. Проверять даже Воробьев. Граф, не стоит. Отлично сработали. Ворвался в общий канал незнакомый голос. Это Николай Чернышов. Вот, решил показать вам своих новых малышей. Нравится? Полностью на дистанционном управлении. Твою мать, княжич. Даже не думая подбирать выражение, начал граф. Ты хоть понимаешь, что я поднял весь полк по тревоге? Знаешь, сколько это стоит? Сколько мне теперь рапортов писать придется? Вот именно из-за таких идиотов я и полысел. Послышался смех княжича, а на заднем фоне ему докладывали какие-то непонятные мне параметры, явно связанные с этими малышами МД. Полысел ты еще до того, как мы познакомились, так что не нужно на меня это сваливать, Алексей. К тому же проверить световитов в реальных боевых условиях гораздо лучше. Видишь, как я убил двух зайцев одним выстрелом. Реальные боевые условия, с тренировочными боеприпасами и двумя недокадетами на месте вторых пилотов, а один даже еще не умеет использовать все преимущества МД. Погоди, вдруг резко остановился граф. Ты сказал, что эти МД полностью автономные, работают без одаренных внутри. Получается, что вам удалось, долго же до тебя доходит, снова рассмеялся Чернышов. Да, нам удалось создать искусственный источник энергии, который заменяет одаренного второго ранга. Поэтому решилось много острых вопросов и появилась возможность сделать столь миниатюрные МД. Это уже точно не мобильные доспехи, а самые настоящие роботы. Вмешался я, ужасно скучно и неудобно вот так лежать в кабинете, завалившегося на бок Свитрита. Она для этого явно не предназначена. «Это кто еще влез в наш разговор?» — спросил удивленный Чернышов. «А ты чего думал? Треплешься на общем канале и никто не влезет? Это один из моих недокадетов. Между прочим, тоже княжич. Княжич Апраксин Виктор Александрович. Он во второй машине с моим замом. А в моей машине сидит его брат Апраксин Дмитрий Сергеевич. Твою же мать!» — выругался Чернышов. «И почему ты мне не сказал, что собираешься именно их засунуть в Свитовита для тренировки? Я специально все подстраивал так, чтобы мои малышки оказались готовы к сегодняшнему испытанию двоек. Я, конечно, понимаю, что вам о многом нужно поговорить, но у меня тут первый пилот в отключке, а без него я не могу ничего сделать с завалившимся на бок Свитовитом. Он упал и заблокировал мне выход. Может, вытащите меня отсюда? Нажми желтую кнопку и не парься», — сказал Чернышов, после чего я принялся искать эту кнопку. Она оказалась спрятанной в небольшое углубление, прикрытое материалом ложемента. Если не знать, что там есть кнопка, то никогда ее не найдешь. Правда, я нашел очень быстро, даже быстрее, чем Белозеров выкрикнул не делать этого. Как раз в этот момент я нажимал на кнопку. Что-то начало шипеть, скрипеть, кряхтеть, и через несколько мгновений я оказался на свободе, вместе с ложементом и куском внутренности Свитовита. Мою кабину буквально разорвало на части, отправив меня в полет. Как я уже понял, эта кнопка запускала систему катапультирования. Вот и парашют открылся, резко дернув меня назад. Но ложемент в сочетании с комбинезоном отлично справились со своей задачей, и я даже не ушибся. Правда, как отсюда теперь выбраться, тоже не знаю. Остается только лежать и ждать, когда меня придут спасать. Связь оборвалась сразу после катапультирования. Вы что там, совсем рехнулись со своими игрушками? Ты посмотри, чего устроили. Вон, как Александра далеко вышвырнула. Как бы не переломался весь. Увидев, что случилось, начала отчитывать Алексея Петровича, старейшина Апраксиных. Она собиралась прийти на помощь Александру, когда только раздались первые выстрелы. Но старик удержал ее. Напомнил, что парень должен разбираться с возникающими проблемами самостоятельно, и что МД – это отличный инструмент, который может помочь парню стать гораздо сильнее. Практически никто из старших семей не способен управлять этими машинами. Поэтому старик, когда узнал, что Александр смог управиться с доспехом Белозерова, сразу же попросил графа взять парня в ученики. А про сегодняшнюю выходку правнука он ничего не знал, но был совершенно не против подобного испытания. Заодно обкатали новую разработку. Правда, сам Алексей Петрович сроду не интересовался доспехами, их производством и разработкой. Зато все остальные Чернышовы занимались только доспехами, выйдя из всех остальных видов деятельности, что раньше приносили роду деньги. Ничего с ним не случится, даже синяков не набьет. А вот спросить с правнука компенсацию обязательно спросит. В этом я не сомневаюсь. Если не спросит, то я попрошу у тебя прощения за случившееся 60 лет назад. Анастасия Дмитриевна задумалась, делая вид, что смотрит за подбежавшими к Александру людьми. Они принялись освобождать его под громкие команды Белозерова. А вот главного виновника всего случившегося пока еще не было видно. Но ничего, он обязательно появится. Чернышовы, они такие, не могут находиться в стороне, когда что-нибудь творят. Обязательно нужно самим все проверить. Именно так и встретились старики уже очень-очень давно. Хоть я и не помню, что произошло 60 лет назад. Делая вид, что это правда, начала говорить Анастасия Дмитриевна. Но так и быть, приму твои условия. Если Александр не спросит с твоего правнука за все случившееся, то ты будешь на коленях просить у меня прощения». На этот раз уже Алексей Петрович задумался. Извиниться, стоя на коленях перед Анастасией, для него было нетрудно. А вот, встать на колени, а потом еще и подняться, совсем другой вопрос. Как бы к целителю потом обращаться не пришлось, но на что не пойдешь, ради того, чтобы наладить старые отношения. Тогда по рукам. Наблюдаемый строим догадки, почему Александр не перехватил управление доспехом, когда я вырубил его первого пилота. У Световита есть такая функция. Ему о ней просто никто не рассказывал. Или ты думаешь, что старшая кровь смогла бы это сделать? Не смеши меня, сказала Анастасия Дмитриевна, увидев лицо старика. Он действительно так думал. Никому из предков мальчишки не доводилось раньше управлять такими машинами. Соответственно, и этим знанием неоткуда взяться. Дай ему автомат, и он будет обращаться с ним, как профессиональный военный. Посади его за руль, и он без проблем поедет. Может, даже самолетом сможет управлять. Было у нас пару человек, способных на это. Хотя чего я рассказываю тебе о возможностях старшей крови? Ты и сам о них прекрасно знаешь. Знаю. Только постоянно открываются новые грани. И кому, как не тебе об этом знать? Или свои знания о старшей крови ты получил от предков? Они подсказали тебе, как правильно подбирать кандидатов для усиления силы крови. Это совсем другое, отмахнулась старуха, думая, как ей соскочить с этой темы. Тайны Апраксиных не должны касаться никого, кроме Апраксиных. Даже если это будет ближайший соратник, и хватит уже трепаться без дела. Вон, смотри, заявился твой правнук-изобретатель. Сейчас мы и увидим, как быстро тебе придется вставать передо мной на колени. Уже и не помню, когда это было в последний раз. Ни разу в жизни еще не было, возмутился Алексей Петрович. Значит, это будет первый. Не суть, смотри внимательнее. Глава 22. Порой люди попадают в ситуации, когда без посторонней помощи просто невозможно обойтись, хоть они и утверждают обратное, барахтаются в проблеме, которую невозможно решить самостоятельно, но слишком гордые, чтобы признать это. И если никто не придет на помощь, то эта проблема так и останется неразрешенной. И ладно, если это какой-то пустяк, вроде протекающего крана, или неполученной справки, но в подавляющем большинстве эти проблемы куда серьезнее, и от их разрешения может зависеть жизнь человека или его близких. Конечно, в моей ситуации жизни точно ничего не угрожает, но все равно весьма неприятно вот так лежать и не иметь возможности пошевелиться. Единственное, что я сейчас мог, это разговаривать. Причем очень громко, так, чтобы меня гарантированно смогли услышать. Я лежал на спине и глядел в голубое небо, как по нему неспешно двигаются облака, пролетают спешащие по своим делам насекомые, крошечные самолеты, которые на самом деле настоящие гиганты. Лежал и читал стихи. Не, ну а чего я буду, как дурак орать непонятно чего, а стихи, они всегда к месту. Вот сейчас я рассказывал, у лукоморья дуб зеленый, там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит, там на невиданных дорожках, следы невиданных зверей, продолжил за меня Алексей Васильевич. Шаги я услышал уже давно, но не мог повернуть голову, чтобы посмотреть, кто это, да и рассказать стих до конца хотелось. Но Белозеров подошел точно не один. По звукам шагов я не умею определять, сколько людей приближается, но их точно было больше двух. Избушка там на курьих ножках, стоит без окон, без дверей. Это уже Димка сказал. Да и следующий голос я узнал. Тот самый, что сказал мне нажать на желтую кнопку. Там лес и дол, видений полны. Только давайте уже не будем про богатырей. Как-то резко перехотелось до конца рассказывать. И вытащите меня отсюда. Ужасно неудобно. Еще и нос чешется. Димка тут же оказался возле меня и принялся чесать нос, только все никак не мог попасть в нужное место. Зато Чернышов попал сразу. Понятия не имею, что он сделал, но моя тюрьма ослабла настолько, что превратилась в какое-то подобие дряблого желе. А затем сильные руки Алексея Васильевича выдернули меня из него, попутно выдерживая все провода и трубки, и поставили на землю. Я тут же повернулся, чтобы встретиться взглядом с довольно молодым мужчиной, не больше 40. Светлые волосы, зеленые глаза и очень знакомые черты лица. Чем-то он был похож на меня, хотя и неудивительно, ведь отцом настоящего Виктора был один из Чернышовых, а это, скорее всего, его младший брат. Рад встрече, племянник. Наконец, я смог тебя увидеть. «Как тебе мой сюрприз?» – спросил дядька и протянул руку. «Апраксин Виктор Александрович», – представился я и не стал спешить с рукопожатием. «Я даже не знаю, кому должен пожимать руку. Про Апраксиных мне рассказывали абсолютно все, а вот про Чернышовых вообще ничего. Воспитанный, это хорошо. Значит, не все так плохо у Апраксиных, как может показаться», – усмехнулся Чернышов. «Чернышов Николай Дмитриевич, твой дядя по отцовской линии. Александр был моим старшим братом. Когда случилась трагедия, я был в твоем возрасте. Вот теперь я пожал руку дяди Виктора. Раз я смог отлично показать себя среди Апраксиных, то здесь точно не возникнет никаких проблем. Рад познакомиться, дядя. Твой сюрприз мне совершенно не понравился, особенно его завершение. А не стоит жать на кнопки, предназначение которых не знаешь. Это первое, о чем я рассказываю тебе во время вводного инструктажа», – покачал головой граф. «Любопытство и невежество – одно из главных качеств, от которых пилоту необходимо избавляться». «Да брось», – перебил Белозерова дядя. «Как-то он совсем не похож на члена старшей семьи. Где его манеры, уважение к собеседнику и, главное, гордость? Любопытство и невежество позволили человечеству добиться всего, что мы сейчас имеем. Если убрать что-нибудь одно из этого, то настанет стагнация. Мы будем жить, довольствуясь лишь наработками наших предков. Поэтому потенциал у Виктора, как у пилота МД, гораздо выше, чем у тебя, Леша. Уверен, что после выпуска он сможет надрать тебе задницу. Будешь потом локти кусать, что учил своих пилотов, да и сам учился неправильно. А я уверен, что после выпуска МД для княжича навсегда останутся недоступными. Или вы смогли разработать реактор, способный выдержать мощь сильного одаренного? Не смогли. Но кто тебе сказал, что Виктор будет сильным одаренным? Если исходить из того, что слышал я, то он не блещет талантами в плане магии. Вот и будет лучшим пилотом МД в мире. Я к тому времени как раз закончу работу над новым МД, и он сделает вас всех, вместе взятых. «Ведь сделаешь?» – спросил меня дядя. Как-то за их перепалкой я совершенно забыл, что хотел предъявить ему. Заболтали меня совсем. Радовало, что я был такой не один. Димка также стоял и переводил взгляд с графа на Чернышова и обратно, не понимая, что вообще происходит. Они общаются так легко и непринужденно, словно старые друзья, что, скорее всего, и было. Только сейчас я понял это, и все сразу встало на свои места. Должно быть, мы с Димкой также выглядят со стороны, когда начинаем о чем-то спорить. А сейчас меня попытались втянуть в чужой спор. Да и не хочу я становиться лучшим в мире пилотом. Достаточно и того, что им станет Денис. Моя задача в нашем тандеме будет заключаться совершенно в другом. Нет, дядя, я не буду становиться лучшим в мире пилотом. Мне это не интересно, да и не нужно совсем. Это все твое дурное влияние и обучение. Чернышов ткнул пальцем графа в грудь. Посмотри, до чего довел. Отбил у парня все желание становиться лучшим пилотом. А об этом сейчас мечтают все мальчишки его возраста. Вот, ты мечтаешь стать лучшим в мире пилотом? Спросил дядя у Димки. Не лучший выбор с его стороны, но других детей поблизости не было. Вот видишь, он мечтает, а ведь он тоже Апраксин. Так что принадлежность к роду Чернушников здесь совершенно ни при чем. Все сказал, не собираясь дальше слушать дядю, спросил граф. Тогда собирай свои железяки и дуй ко мне в кабинет, будешь писать отчеты. А еще сейчас мы свяжемся с командованием, и ты сам им будешь все рассказывать о том, что устроил мне здесь. Может, не надо, может, ты сам все, у меня столько работы накопилось, столько данных сегодня получили. Нужно доработать кучу всего, и не только по моим малышкам, но и по свитеритам. Видел, какая у них броня, а фотонная пушка, мощь же, ни один японец против такой не устоит, а про остальных и говорить нечего. Скоро все откажутся от этих бесполезных железяк и пересядут на русских монстров. Ноги в руки и вперед в мой кабинет. Виктор, к медикам. Дмитрий, с ним и после осмотра вас отвезут домой, безапелляционно заявил Белозеров. Дядя тяжело вздохнул, покачал головой, махнул рукой, что-то буркнул себе под нос о твердолобии некоторых, особо упертых товарищей, а потом резко встрепенулся, словно вспомнил, что у него дома остался включенным утюг. Позволь хотя бы перекинуться с племянником парой слов наедине, за 10 минут ничего страшного не случится, императорская гвардия не обрушится на Чернышовых, мир не треснет на части, и все в этом духе. Ты же не против? Я ощутил, как дядя применил свои способности. Ощущения очень схожи с теми, что я испытывал рядом с Григорием Константиновичем. Тоже, что-то мое близкое, родное, теплое. Только если сила князя словно хищный зверь, который ищет, кому бы вцепиться в глотку, то сила дяди, зверь домашний, хитрый, ласковый, способный расположить к себе кого угодно, и пользуется этим без зазрения совести. Вот и сейчас Алексей Васильевич не смог отказать дяде, хотя изначально был крайне негативно настроен. «Я подожду тебя немного в стороне», — сказал Димка, не желая надолго оставлять меня одного с Чернышовым. «Все же вражда между семьями длится уже очень давно, и это передается новым поколениям. Временное перемирие и появление общего отпрыска не помогли. После этого стало еще хуже. Хотя дядя не выказывал никакой враждебности по отношению ко мне или Димке. Его очень забавляло поведение брата. «У вас есть 10 минут, после чего Виктор к медикам, а ты ко мне в кабинет, и будь готов получать по первое число. От меня уже требуют развернутый доклад, и требует Воронцов». «Да ладно тебе», — отмахнулся дядя, словно в первый раз, отбрешимся. «Они еще потом и благодарность объявят. Вот увидишь, с тобой я только увижу, как пролетает моя карьера мимо», — буркнул Белозеров и двинулся к своим людям, которые сейчас кружили рядом с поверженными доспехами и нашими свитритами. С Артемом все было в порядке, о чем свидетельствовали приборы, перед тем, как я катапультировался. «Интересно, а почему его не катапультировало? Ведь у пилотов должна быть такая функция. Вдруг одного вырубило, но он все еще жив? Или я просто не нашел нужную кнопку, увидел желтую и сразу нажал?» Задумался об этом, но встретился взглядом с Чернышовым и выкинул из головы. «И о чем вы хотели со мной поговорить? Предложить компенсацию за эту атаку, затем за катапультирование?» — спросил я. «Хочешь стать испытателем нового МД?» — сразу выпалил дядя, не обратив внимания на мои слова о компенсации. «Совсем не дело». И только после этого я заметил едва различимую, золотистую пелену, что заключила нас в кокон радиусом 3 метра. Сразу понятно, что это защита от подслушивания, подглядывания и вообще от всего. Уверен, что эта защита отлично справится даже с прямым попаданием из крупнокалиберной пушки свитрита. А еще она не станет мне мешать, если захочу уйти. Просто не сможет этого сделать. Мой левый глаз как-то был с ней связан. Этим я и заинтересовался, поэтому не ответил сразу на вопрос Чернышова. «Я уже 6 лет веду разработку источника питания, который сможет выдержать силу члена старшей семьи. Не слабосилков, а кого-нибудь действительно сильного. Реактор практически уже готов. Сейчас проходят полевые испытания, успешные. Только мне нужен человек из старшей семьи с хорошим потенциалом. Вы же сами говорили, что я не блещу талантом к магии, и что там с компенсацией, она обязательно должна быть». Воспользовался левым глазом, но дядя такой же, как волк, Григорий Константинович и наставники. «Хрен его пробьешь, мало ли что я говорю при посторонних», — как-то очень лукаво посмотрел на меня дядя. Ясно дает понять, что меня он посторонним не считает, хотя и видит первый раз в жизни. По крайней мере, мне никто не говорил, что они с Виктором раньше встречались. У него вообще было крайне мало контактов с представителями других родов. Я имею в виду именно высшие аристократии. В основном только родственники. И то крайне ограниченное количество. Пусть мы с Лехой давние друзья, вместе много хлебнули, но все же он Белозеров. И даже не принадлежит к вассальному роду. Так что здесь даже говорить ни о чем. Ему не нужно знать то, что знаешь ты. Род превыше всего. Стандартная фраза, которую я слышу по несколько раз на дню. Практически каждый учитель говорит ее. Наставники так вообще, едва ли не через каждые 5-10 предложений. Только учитель Тацуя молодец. Но у него свои заморочки, кодекс чести, которому он следует неукоснительно. Тогда получается, что талант у меня все же есть. И как я могу стать вашим испытателем, когда совсем скоро окажусь в Академии Годуновых? И мне нужна компенсация. Надоел, будет тебе компенсация. Позже обсудим. Скривился дядя. Вот только так просто у него не получится соскочить. А в моем понимании именно это он и пытается сделать своим «позже обсудим». Талант у тебя, естественно, есть и очень хороший. Иначе просто быть не может. Все же в тебе течет кровь двух старших семей. И твои родители были в них далеко не последними людьми. Да и с даром у них все было в порядке. Но, повторюсь, этого не стоит знать посторонним. Всегда необходимо удивлять противника. А для тебя все, кроме родственников, являются таковыми. Как и для любого члена старшей семьи. Получается, что и вы мой противник. Уловил я самое главное из слов дяди. Он сам подвел меня к этим выводам. Вот теперь пускай и выкручивается. К тому же про компенсацию еще ничего не обсудили. Я? Нет, ни в коем случае. Я твой самый верный и надежный соратник. Ты наполовину Чернышов. Поэтому тут и говорить не о чем, а на вторую половину, Апраксин. И эта половина оказалась больше, чем половина Чернышовых. Иначе я сейчас носил бы вашу фамилию. Какая-то нестыковка получается. Точно, нахмурился мой собеседник, но быстро вернул улыбку. А мне без разницы. Считаю тебя своим племянником. Пускай и с фамилией Апраксиных. Так что, Виктор, соглашайся, и я создам для тебя уникальный МД, который поможет начало новой эры вооружения одаренных. Так, мы еще не решили главную проблему. Вернее, две проблемы. Перебил я дядю. Мое обучение в Академии Годуновых. И моя компенсация. Это совсем не проблема. У Годуновых есть факультет мобильных доспехов. Угадай, кто поставляет их Годуновым. А еще инструктором там работает мой дядя. Тебе он приходится. Николай Дмитриевич сделал очень задумчивый вид и принялся стучать пальцем по подбородку. Сразу понятно, что думает. В общем, неважно. Пусть тоже будет дядей, только троюродным. Договориться с ним будет очень легко. И вот ты уже испытываешь мою новую модель. Если дела обстоят таким образом, то я согласен. Только у меня будет несколько условий. Остановил я радостный порыв дяди, который явно собирался броситься обниматься. Чего бы мне очень не хотелось, не привыкший я к подобному. Меня только Григорий Константинович обнимал, да и Екатерина Андреевна во время уроков танцев. Но им положено, а вот Чернышову точно нет. Первое, я хочу, чтобы эту экспериментальную установку поставили на мой МД. Второе, чтобы там не было никаких желтых кнопок. И третье, чтобы вы позаботились об обучении одного моего друга, управляющий моей автомобильной мойки. Кстати, открывается уже завтра. А у вас машина есть? Только сейчас подумал об этом. Есть, опешил дядя. А тебе какую надо? Я могу любую достать. А если не найдем подходящую, то и сделать можно. Подберем любые параметры под тебя. Не, мне машину пока не нужно. Все равно водить нельзя еще. Может, потом. У вас личная машина есть? Личной нет, не нужна. Я на родовых всегда езжу, с водителем. Но ее же мыть нужно, вот и отлично. Приезжайте завтра по этому адресу. Я протянул визитку с адресом мойки, которую предварительно положил в аптечку. Как знал, что пригодится. Машину помоете, заодно поговорите с моим другом. Он будет вас ждать. И если я все это сделаю, ты согласишься испытать мой новый МД? Если поставите установку на мой МД, трофейный. Мне его слуга захватил. Один, только с ломиком в руках. Как это? Выпучив глаза, спросил дядя. Ну да, никто мне не верит, когда слышит об этом. Говорят, что нельзя захватить мобильный доспех при помощи маленького ломика. Это они просто не пробовали. А вот Арсений попробовал, и все у него получилось. Я не знаю, как точно он это сделал. Я в этот момент в канализации прятался. А когда вылез, то все уже закончилось. А доспех он захватил Ямаху. Модель точно не могу назвать. Это лучше у Алексея Васильевича спросить, ну или самому посмотреть. Доспех уже находится в расположении Рюрикова полка, а этого твоего слуги, что с ломиком смог тяжелый доспех захватить, пусть и японца, случайно, там нет, должен быть, только я его сегодня не видел. Как приехали в расположение, так нас сразу на инструктаж, а потом в Световита посадили. Можно, я тогда с ним немного пообщаюсь, очень интересно узнать, как ему это удалось. Возможно, это позволит найти еще одну уязвимость в Ямахах. Это пойдет нам только на руку. Мне не жалко, общайтесь. Заодно посмотрите на мой МД. Сразу прикиньте, получится на него ту установку поставить. На японца? Давай, я тебе лучше новый МД дам. Такого вообще ни у кого нет. И в ближайшие лет 5 точно не будет. А эту рухлядь японскую ты продай. 50 миллионов за него точно сможешь выручить. Все же тяжи стоят дорого. А я даже и не думал о том, что можно продать МД. И 50 миллионов – действительно очень хорошие деньги. Что мне там Григорий Константинович говорил? Бизнес даст, который приносит 10 миллионов в год. Как-то это совсем не серьезно. А что, если нам с Арсением начать вот так захватывать, а потом продавать доспехи? Чего задумался? Давай, я у тебя его и куплю. Нормально будет, в качестве компенсации, как раз пойдет на выявление уязвимостей. А если еще и слугу своего одолжишь на недельку, то сверху накину 3 миллиона. А можно, Тогда лучше организовать целую неделю в парке с аттракционами для детей из детского дома. Какого? Совершенно ничего не понимая, спросил дядя. Имени Максима Горького. Там сейчас детей 80. А Арсения можно и на 2 недели взять, если вы его у себя учить, управлять им да будете. А то он потом меня должен этому научить. Зачем он? Что-то дядя не перестает удивляться. Тебя уже обучают лучшие пилоты в империи. Алексей и Артем любому инструктору такую форму дадут, что мало не покажется. Кроме дяди, конечно. Мне нужно, чтобы Арсений научил. У него это очень хорошо получается. Водить медведя меня научил за 2 минуты. Может, и с МД так же будет. Хотя я сегодня вроде неплохо справился. Вон, как разделал 2 ваших малышей. Точно, чуть не забыл. Еще хочу руку от 1 малыша. А она тебе зачем? Глаза собрались окончательно выпасть из глазниц Чернышова. Да, так, есть 1 идея. Глава 23. Начинать что-то новое всегда невероятно волнительно. Ведь вы еще не знаете, как получится. Возможно, выйдет все в точности, как было запланировано. Возможно, гораздо хуже. А, возможно, вообще ничего не выйдет, или результаты превзойдут все ожидания. Кто-то боится именно результата и пытается оттянуть начало нового по максимуму, а иногда и вовсе отказывается от своей идеи, что просто неприемлемо. Без новых начинаний мы так и будем всю жизнь топтаться на месте. Не зря же сказано, что движение – это жизнь. Поэтому я и мои ребята собираемся жить очень долго, и тянуть с открытием нового долга не стали. Отложили его всего на несколько дней, по объективным причинам. А вот сегодня, состоится открытие моей первой мойки, первого настоящего бизнеса, который начнет приносить прибыль. А он точно начнет, в этом я ни капельки не сомневаюсь. В честь открытия у нас акция, целых 2 дня мы будем мыть машины бесплатно. Вот такой я щедрый, а еще очень хитрый. Это со слов Серого, а ребята с ним согласились. Была дана реклама, на которую пришлось потратить денег даже больше, чем на покупку самой мойки, но оно того стоило. «Сколько?» – спросил напуганный Серый у Женьки, которого он отправлял посчитать, сколько машин стоит в очереди. Мойка еще не открылась, а перед ее дверями уже выстроилась вереница желающих бесплатно помыть своих железных коней. Причем очень дорогих машин в этой очереди было гораздо больше бюджетных. Богатые люди потому и богатые, что всегда знают, где сэкономить. А еще они богатые, потому что умеют делать правильные выводы и оценивать качество услуг, за которые я совершенно не беспокоюсь. Ребята у меня настоящие профессионалы. Раньше добивались отличных результатов, имея под рукой только тряпку и ведро. А сейчас у них отличное оборудование. Да и помощников я им обеспечил на эти 2 бесплатных дня. Я сбился на 73. Просто там 2 мужика ругаться вылезли, кто раньше приехал. Вот я и заслушался. Думал, до драки дойдет. А они как-то странно все решили, назвали друг другу какие-то фамилии, и все. Наверное, у кого знакомый аристократ круче. Я уже заметил, что за стенами детского дома многие вопросы решаются именно так. И мы могли решить вопрос с бароном, всего лишь назвав фамилию Апраксиных. Мельком, взглянув на меня, сказал Серый, покровительство старшей семьи стоит очень дорого. Таких денег у нас сейчас точно нет, да и не нужно оно нам. Я сам могу справиться с любой проблемой, ответил я, хотя уже объяснял это Серому несколько раз. Но он все равно не понимает, считая, что если можно решить проблему щелчком пальцев, то так и нужно делать. А вот с таким наплывом клиентов мы можем и не справиться. Не забывайте, что сегодня к нам должны приехать еще и очень важные гости. Именно они и станут той рекламой, после которой у нас отбоя в клиентах не будет. С князей нужно деньги взять, в тройном размере. Хоть немного отобьется наша сегодняшняя работа. Вечером пиццу закажем и отметим открытие. Поняв, что разговор об использовании фамилии Апраксиных завершен, переключился на другую тему Серый. Отметим и без денег князей. Я их пригласил не для того, чтобы денег побольше собрать. 2 дня моем машины бесплатно, и это не обсуждается. А князья принесут нам гораздо большую выгоду в будущем. Не нужно гнаться за сиюминутной прибылью. На дистанции она будет в разы больше. Ты лучше скажи, как там наши новички? Совсем справляются? Проблем с ними не будет, не должно. Я к каждой бригаде поставить по нашему человеку. Они будут контролировать. Это правильно. В ближайшие 2 дня мы не должны допустить ни одной ошибки. Необходимо сразу же создать репутацию лучшей мойки в городе. И сделать это будет нереально трудно. Конкуренция очень высока. Я уверен, что в этой очереди половина, как раз наши конкуренты, решили посмотреть, что это за новый игрок, который так активно себя рекламирует. «Что-то я нервничаю», — сказал Серый и засунул в рот ручку, колпачок который уже неоднократно страдал от его переживаний. «Все будет отлично, я тебе обещаю. Просто верь, и у нас все получится. А отпраздновать открытие мы обязательно отпразднуем. На вечер я приготовил для вас сюрприз. Так что сегодня особо не выкладывайтесь, пускай работают новички, а вы просто контролируйте их. Передай это парням и сам прекращай мандражировать. До открытия осталось 10 минут. Сходи, приведи себя в порядок. Гости должны видеть уверенного в себе и своей мойке управляющего. А еще они не должны заметить десяток бойцов Волка, без которых он не отпустил меня на открытие. Ведь сегодня должны заглянуть очень важные гости, и необходимо было исключить любую угрозу. Разумник заверил, что нужно как минимум десяток бойцов. Хотя я и пытался сторговаться до 3, не вышло. Максимум чего смог добиться, это договорились, что они не будут никому мешать, пока я их и не видел. Главное, чтобы не напугали клиентов. Минутная стрелка часов, оставшихся еще от старого хозяина, неумолимо приближалась к цифре 12, а часовая уже выровнялась с цифрой 8. Значит, пора и мне выходить, чтобы посмотреть, как Серый справится с открытием. Конечно, это мог сделать и я, что было бы гораздо более правильным. Все же я хозяин мойки, но Серому просто необходимо учиться правильно подавать себя людям. У меня с этим никаких проблем нет, а у Серого есть. К торжественной речи он готовился очень долго и обстоятельно. Ребята рассказали, что вчера почти не спал. Пришлось мне немного помогать ему. Вот и сейчас я собираюсь поддержать друга своей силой. Ровно в 8:00 открылись центральные ворота, и из них вышел 12-летний мальчишка в строгом костюме. Выглядел он идеально, без единой помарки. Разве что волосы слегка взъерошены, да под глазами залегли тени, но на это точно никто не обратит внимания. Все сейчас смотрели на мальчишку и уже относились к нему гораздо лучше, чем мгновение назад. Мне было трудно это сделать, но я держался, чтобы не задеть никого лишнего. Направлял свою силу исключительно на людей, собравшихся перед Серым, который набрал в грудь побольше воздуха и заговорил. «Рад приветствовать всех вас на открытии автомобильной мойки «Идеальная чистота». Отличное название. Мне нравится. Сегодня, как и в последующий день, все услуги нашей мойки будут предоставляться бесплатно. И это за высококлассные услуги, которые на других мойках берут необоснованно дорого. У нас такого не будет. Даже после истечения 2 дней, любой желающий сможет помыть у нас свое транспортное средство по весьма умеренным и, самое главное, обоснованным ценам. А сейчас я попрошу вас не ругаться и соблюдать очередь. Сегодня мы постараемся принять всех желающих и поэтому будем работать на 2 часа больше заявленного времени. Будьте уверены, что ваш автомобиль в руках профессионалов. Сразу после этой фразы открылись еще 3 дополнительных бокса, к которым тут же подъехали первые клиенты, а Серый отправился контролировать работу. Все вышло хорошо, он молодец, но теперь мне немного нужно отдохнуть и восстановить силы, ведь сегодня еще предстоит заглянуть на совет клана тьмы, где меня выберут для поступления на факультет старшей крови, а после этого и отпраздновать открытие мойки с ребятами можно. Отмечу сразу 2 столь важных события. Поэтому времени у меня совсем мало. Волк сказал, что князь заберет меня, когда приедет мыть машину. И будет это в первой половине дня. Ты помнишь, что должен сделать на совете клана? Раздался голос баб Насти, когда я сел в кресло Серого и закрыл глаза. Почему-то восстановление так идет гораздо быстрее. Всего лишь показать его членам, что гораздо лучше Семена Распутина. Он некромант, может призывать всякие потусторонние сущности, поднимать мертвецов, делая их своими слугами, и все в этом роде. В общем, мерзость еще та, и с этой мерзостью тебе сегодня предстоит встретиться, подтвердила наставница. А ведь я даже не почувствовал ее появления, хотя на базе всегда знал, когда она рядом. Должно быть, там мне помогал ключ, а вот за пределами базы он бесполезен. Нужно будет спросить у князя, можно сделать что-то подобное, только для всей столицы, а еще лучше империи. Неужели вы думаете, что они решат испытать нас в бою? Нет, хоть некоторые из стариков уже давно выжили из ума, они на такое точно не пойдут. Сталкивать молодое поколение клана нельзя ни в коем случае. В будущем вам предстоит работать вместе, и вот такие детские обиды могут очень сильно этому помешать. В таком случае не вижу причин для беспокойства. Я смогу убедить всех, что должен стать кандидатом от клана, ведь на них я могу использовать свои способности, сколько угодно. Своего деда ты все равно этим не поймешь, а на остальных нам наплевать. Главное, не забывай, что кроме тебя, в клане нет достойного кандидата для обучения на факультете старшей крови. Верь в себя, и у тебя обязательно все получится. Это текст Алексея Петровича, сказала, снова закрывая глаза. Мне и не нужно было смотреть, чтобы увидеть, как скривилось лицо наставницы. Порой и старый брехун может сказать что-то умное, но ты слишком сильно не прислушивался к нему. Я лишь кивнул, после чего ощутил, что наставницы больше нет рядом. Заглянула ко мне, чтобы предупредить, хотя уже делала это, когда я только проснулся. Переживает за меня. Впрочем, не она одна. Алексей Петрович еще вчера перед сном заглядывал ко мне в комнату, и мы устроили небольшой поединок. Я даже выиграл, но уверен, что наставник мне просто поддался, чтобы перед испытанием поднять настроение, хотя этого и не нужно было, оно у меня всегда хорошее. Вот и сейчас я даже смог задремать, хотя ребята на мойке вовсю трудились. Играла музыка, сигналили люди, стоявшие в очереди, а еще звонил телефон, очень настойчиво и долго. Так, стоп, телефон. Сон как рукой сняло, когда я понял, что это звонит мой телефон, номер которого знают всего несколько человек, и в основном все они работают на Апраксиных, либо сами Апраксины. Номер вновь не высветился, но я уже прекрасно знал, кто это звонит. «Доброе утро, Григорий Константинович. Чем могу быть полезен?» — сказал я, с трудом сдерживая зевок. Реально задремал. «Лучше, дедушка», — сказал князь, но потом быстро исправился и поздоровался. «Доброе, но еще добрее оно было бы, если мы не опаздывали к тебе на мойку. Тут у нас возникла небольшая заминка, которая уже решается, буквально за пару кварталов от твоей мойки, так что мы немного задержимся. Не думай, что я тебя собираюсь обманывать. Конечно, не собираетесь. Вы слово дали, а член старшей семьи всегда должен держать свое слово, если не желает потерять в силе. Этого никто не хочет. Здесь ты прав, терять в силе никто не хочет. Слишком трудно потом восстанавливать утерянное. Мне доводилось несколько раз, никому не посоветую, а вот это уже было очень интересно. Выходит, что князь несколько раз нарушал собственное слово, или имелась другая причина, не знаю, слишком много всего может быть, из-за чего одаренный теряет силу. Просто, дать слово и не сдержать его, самая распространенная причина. Если через полчаса ничего не разрешится, то я приду к тебе пешком. Спасибо, но пешком не нужно, сразу погрустнел я. Смысла в князе без машины не вижу, он должен стать нашей лучшей рекламой, а мы занимаемся тем, что моем машины. Да чего ты, если нужно, я машину легко смогу найти. У вас там, говорят, аншлаг, с 5 утра очередь начали занимать. Все хотят бесплатно помыть машину и произвести химчистку салона. На других мойках за это им придется пару тысяч отвалить. Вот у одного из этих ждунов машину и куплю в случае чего. Так что не переживай, вы обязательно помоете княжескую машину. Тогда приходите. А вы еще говорили, что с вами друзья приедут. Они тоже застряли? Про всех не могу сказать, но двое со мной, а еще здесь совсем не наши друзья. В трубке послышался отдаленный голос, который был мне уже знаком. Только на днях общался с его обладателем, Николай Чернышов, который также обещался приехать на открытие мойки. И судя по тому, что я услышал, именно он и стал проблемой, из-за которой у Григория Константиновича не получается проехать. Они там, что, врезались друг в друга. Другой причины я просто не вижу. Все, Виктор, мне нужно здесь решить пару вопросов. В любом случае жди меня через полчаса. Сейчас я им покажу, что именно собрался показывать Григорий Константинович и кому. Он не сказал, но явно ничего хорошего. Сна у меня уже не в одном глазу, так что пойду, немного прогуляюсь. Заодно не дам случиться конфликту, который вполне может произойти, если Чернышовы и Апраксины будут долго находиться рядом. И надо было им в одно время поехать к нам, не могли как-то это согласовать, хотя здесь была и моя вина. Нужно было каждому назначать, к какому времени подъезжать. Дядя, ладно, а вот с князем так точно не получится сделать. Это же князь, он приезжает сам, когда захочет. Только император ему может время назначать, ну и другие князья, наверное. В этом я пока еще плохо разбираюсь. Скоро вернусь. Готовьтесь к приему очень важных гостей, сказал я Серому и двинулся на выход. Ребята знают, что делать. Заметил, что следом за мной двинулись трое мужиков, появившихся словно из воздуха. Уверен, что все бойцы Волка пойдут следом за мной. Не хочу оставлять ребят без защиты, но Григория Константиновича и дядю Колю нужно разнимать. Кроме меня, это точно некому сделать. Быстро нашел в телефоне карту близлежащих улиц, и на ней была выделена красным одна из дорог. Там еще было написано «одностороннее движение», поэтому совершенно непонятно, каким образом смогли встретиться Апраксины и Чернышовы. Кто-то из них явно нарушал правила, но это сейчас не важно. И те, и другие с легкостью оплатят любой штраф. Лавируя между выстроившихся в длинную очередь машин, я побежал в сторону нужного места. Необходимо было обогнуть справа один из паркингов, что должен обеспечивать нашей мойке бесперебойный поток клиентов, затем пройти еще три здания, свернуть налево, там еще метров 200, очередной поворот, и вот я в нужном месте. По крайней мере, по карте я это понял именно так, а насколько хорошо я умею ими пользоваться, сейчас и узнаю. Остановился буквально на пару секунд, чтобы насладиться вереницей машин, выстроившихся в очередь. Все же грамотная реклама и сарафанное радио – это отличные инструменты для привлечения клиентов. Заодно дождался, когда все незримые наблюдатели рассредоточились вокруг меня, беря в своеобразную коробочку. Они всячески старались сделать так, чтобы я никого не заметил, и я делал вид, что действительно не вижу их. Зачем подставлять людей, которые просто выполняют свою работу? Любование очередью закончилось, и я побежал. Чем быстрее доберусь до места, тем меньше вероятность возникновения серьезного конфликта. Буквально после первого поворота ощутил, что нужно торопиться. Мало того, что охранители ключ от базы начали нагреваться, так еще и подарок Алексея Петровича в придачу. И это все поверх ощущения, что совсем скоро должна грянуть буря. Хотя над головой было голубое, безоблачное небо. На нужной улице я оказался через несколько минут и сразу увидел две вереницы черных машин, с гербами вместо номеров. Они стояли напротив друг друга, а возле первых машин в колонне собралась толпа. Хоть ругани и не было слышно, но атмосфера здесь была раскаленная. Если буря и начнется, то эпицентром станет это собрание людей, а точнее, всего три фигуры в самом центре. Две были мне знакомы, это Григорий Константинович и Николай Дмитриевич, а вот третьего мужчину я не знал, но в нем явно угадывались черты дяди. Выходит, что это князь Чернышов, тогда неудивительно, что собирается буря. На этой дороге не смогли разъехаться непримиримые враги. Как такое могло произойти, вообще непонятно. Словно кто-то специально подстроил эту встречу. А когда я оказался на нужной улице и подошел немного ближе, ссора решила выйти на новый уровень. Григория Константиновича начала окутывать тьма, в то время как его оппонентов, свет, выглядело довольно эффектно. Только если их сейчас не остановить, то может случиться что-то страшное. А моя мойка всего в двух кварталах отсюда. И такое ЧП в первый же рабочий день нам совершенно ни к чему. Поэтому, первое, что я сделал, воспользовался своей силой на максимум. Ударил по всем, кто стоял рядом с князьями. А это человек 40 охраны. Слегка пошатнулся, но все же смог найти в себе силы и побежать к ним. «Стойте!» Начал орать я, размахивая при этом руками. Даже подобрал пару кирпичей и бросил в сторону князей, но они не долетели. Один поглотила тьма, а второй превратил в песок свет. Но мне этих сил точно не стоит бояться. У меня имелись к ним ключи. «Да стойте же вы!» Снова заорал я, когда перед лицом уже маячили спины ближайших охранников. Вот они меня и услышали. Даже повернулись, чтобы сразу расступиться. Это были люди Апраксиных, а они прекрасно знают наследника в лицо. К князьям никто не подходил ближе, чем на пару метров. Просто здесь начиналась их защита. А вот я сделал это без проблем. Тьма Григория Константиновича пропустила меня. «Остановитесь!» На этот раз меня гарантированно все услышали. К тому же я выскочил из-за спины своего работодателя и попытался построить страшную гримасу. Такая точно отвлечет князей от необдуманных поступков. Пускай лучше меня дурачком считают, чем будут драться. А вот и племянник, к которому мы спешили, заявил радостный дядя, который так же, как я, выпрыгнул из-за спины своего отца. «Твое рождение отняло у меня слишком много. Просмотрел на меня князь Чернышов, и по глазам ударила мощная вспышка. Глава 24. Никакой опасности я не ощущал. К тому же подарок Алексея Петровича выступил в роли выключателя. Понятия не имею, что конкретно он сделал, но весь свет, исходящий от Чернышова, просто втянуло ко мне в карман, где и находился каменный кругляш. Хотел повесить его на одной цепочке с охранителем, но они, словно два магнита, которых попытались приложить друг к другу одинаковыми полюсами, ни в какую не хотели мирно соседствовать. Поэтому подарок наставника отправился во внутренний карман пиджака. Он уже отлично зарекомендовал себя, как надежное место хранения. «Кто дал тебе эту вещь?» Поправив пиджак, спросил князь Чернышов. «Также дедушка настоящего Виктора. Только этот дедушка явно не любил внука, который рос в семье злейших врагов. Мой наставник, Алексей Петрович. А я говорил тебе, что здесь дело не обошлось без нашей родовой магии». Вновь вылез дядя Коля. И даже грозный взгляд князя не заставил его уйти или замолчать. Причем злобный взгляд сразу двух князей. «Виктор согласился помочь мне в одном деле. И из-за этого я должен бросать все свои дела и ехать посреди рабочего дня, чтобы оказаться на какой-то мойке, не какой-то, а самой лучшей в столице». Возмутился я. «Никому не позволю вот так уничижительно отзываться о нашей мойке. Да плевать, это всего лишь мойка. Где это видано, чтобы природные князья, главы кланов и лично приезжали на мойку? Ты обещал», — вкратчиво сказал дядя, но от его голоса повеяло холодом. «Такое я испытывал только один раз, когда Григорий Константинович обнаружил у себя в саду незваного гостя. Впрочем, и сейчас князь Апраксин был очень близок к тому состоянию. Выпущенная им тьма никуда не делась. Она находилась ровно на границе, между двумя непримиримыми соперниками, готовая в любое мгновение броситься в бой. Обещал и свое обещание сдержу», — ответил сыну Дмитрий Борисович. «Сразу, как эти бараны уберутся с нашего пути». Под баранами он подразумевал Апраксиных. «Шесть машин, которые ехали ко мне на мойку». Впрочем, и в кортеже Чернышовых также было шесть машин, и направлялись они туда же, только почему-то нарушая правила дорожного движения, и двигались по встречке на дороге с односторонним движением. «Вот сейчас приедет Голицын со своими людьми, и мы посмотрим, кто из нас баран», — парировал Григорий Константинович. «Прутся по встречке и еще считают, что им все должны дорогу уступать». «Конечно, должны. У меня сегодня дел не в поворот, а так получалось сократить приличное расстояние». «Сократил? Сколько мы уже здесь стоим? А еще сколько простоим? Так не нужно стоять. Разворачивайтесь и поедем все вместе. Правда, у нас там очередь очень длинная, но думаю, что я смогу вам помочь. Да и не станет никто возмущаться тому, чтобы машины князей помыло без очереди. Вы обещали сыну», — сразу же предупредил возражение Чернышова, которые он собирался высказать. «А ты, дедушка, дал слово мне. Или для князей нарушать данные обещания – это норма? Не бойтесь потерять силу. Виктор говорит очень правильные и мудрые слова. Начал помогать мне дядя Коля. Я уже говорил вам, что кому-то нужно развернуться. Я не буду этого делать», — в один голос сказали князья, и вновь началось их противостояние. И так уже 20 минут. Тяжело вздохнул дядя. «Никто не хочет уступать. Урон чести и все в этом же духе. Бред, который мне мешает нормально работать с самого детства. И ведь их невозможно убедить уступить. Сын, что, ты пойдешь против семьи и уступишь Апраксиным? Разве так я тебя воспитывал? И прекрати уже вести себя с мальчишкой так, словно он твой родственник. Виктор, отойди от них. Апраксиным противопоказано долго находиться рядом с Чернышовым. Можем заразиться от них тупостью. Потом ни один целитель не поможет». Не остался в долгу Григорий Константинович. «Сейчас князья больше всего напоминали мне младших мальчишек, которые никак не могут определиться, кто должен первый играть в новую игрушку. Вроде все предельно просто, и никакой разницы здесь нет. Подумаешь, один сделает это на 10 минут позже. Но нет, это целых 10 минут, и плевать, что спорить они будут гораздо дольше, и за это время уже кто-то другой успеет взять эту игрушку и поиграть в нее. Но там все решалось очень просто. Хотя, почему бы и сейчас не воспользоваться тем же способом? У меня есть предложение», — вмешался я, прикладывая все усилия, чтобы на меня обратили внимание. Даже голова слегка пошла кругом от чрезмерного напряжения, но все же удалось привлечь внимание князей, которые до этого момента не сводили друг с друга взгляда. Теперь они выжидающе смотрели на меня. «Камень, ножницы, бумага», — с радостным видом выдал я. Вот только князья явно не разделяли моей радости. «Ты хочешь, чтобы детская игра решила спор между князьями?» — иронично спросил Григорий Константинович. Он даже слегка улыбнулся, но тут же вернул серьезное выражение, и даже нахмурился еще сильнее. «Глупости какие!» — поддержал его Дмитрий Борисович. «Ну вот, начало положено, они уже смогли в чем-то согласиться. Теперь мне предстоит очень постараться и уверен, что все получится. Именно, детская игра. Раз по-взрослому вы не можете договориться, едва не драться лезете. Вон, как от вас во все стороны волны сил расходятся. Уверен, что из всех соседних домов люди в панике уже убежали. А решить возникшую проблему очень просто. Несколько секунд и все готово. Вы же здравомыслящие люди, князья, главы кланов, должны понимать, как глупо сейчас выглядите со стороны. Виктор прав, и его способ решения проблемы мне нравится. Кроме нас, никто не узнает о случившемся. Я уже об этом позаботился. Снова помог мне дядя. А еще он создал вокруг нас защиту. Теперь даже ближайшие охранники князей ничего не смогут разглядеть. «Дедушка», — сказал я, и оба князя очень странно дернулись. Хотя обращался я только к Григорию Константиновичу. «Раз ты так не хочешь полагаться на случай, то, пожалуйста, давай уступим Чернышовым, пускай они проезжают, а потом и мы. Так всем будет гораздо проще». Григорий Константинович нахмурился еще сильнее, но все же не отказал сразу. «Отличный знак. Впрочем, и соглашаться он не спешит, но у меня появилась возможность продавить его. Если бы не вмешался князь Чернышов, не бывать этому. Еще не хватало, чтобы Апраксины относились к Чернышовым со снисхождением, словно мы какая-то молодая семья, которая даже близко не знает, что такое пробуждение крови. Мы сами вам уступим». Послышался гулкий шлепок. Это дядя Коля ударил себя ладонью по лицу. «Мне тоже очень хотелось так сделать, но я сдержался. В таком случае проблема решена. Никто никому не уступает, а просто все едут в обратном направлении и выбирают для себя другую дорогу. Так?» – спросил я. Все оказалось очень просто, если бы не гордость старших семей. Оба князя явно были недовольны подобным решением. Они хотели заставить другого отступить, продавить его, показать, кто лучше. Но в итоге ничего этого не будет. Первыми мои ребята обслужат тех, кто приедет раньше. Вы здесь решайте, а я пойду. Нужно поскорее вернуться. Все же забрал с собой всю охрану, сказал я, так и не дождавшись ответа князей. Я с тобой. Немного прогуляюсь пешком, голову проветрю. Это очень помогает думать, сказал дядя Коля, и мы вдвоем двинулись обратно в сторону мойки. Только дяде пришлось делать небольшой крюк, чтобы обогнуть тьму Григория Константиновича. Спасибо за помощь. После нашего вчерашнего разговора я внес несколько корректировок в конструкцию источника питания, и теперь он должен выдавать мощность минимум на 7% больше заявленной. Общение с тобой явно действует на меня очень благоприятно. Тогда мои 7%. Какие еще 7%? Не понял дядя. С прибыли, которую вы получите после начала продаж этой технологии. Совершенно очевидная вещь. Не знаю, почему дядя сам до этого не догадался, окажется таким умным. 3% и согласие, что ты перейдешь в нашу семью, практически не раздумывая, выдал дядя. Все же я поторопился, умный он, даже чересчур. Решил переманить Виктора к Чернышовым, когда понял мой потенциал. Ну уж нет, я такие вопросы точно не могу решать. Да и переходить из одной семьи в другую, как по-моему, это вообще ни в какие ворота. 7%. И я остаюсь Апраксиным. Максимум, что могу, это разрешить убрать мое имя из технической документации. Имя оставим, мне не жалко. Могу максимум накинуть еще 1%, и все же придется сменить фамилию. Даже не заметил, как мы вернулись на мойку. К этому времени мой процент вырос до 5, имя будет указано в технической документации, и никак не мог разрешиться вопрос со сменой фамилии. Даже не заметил, что очередь из машин куда-то делась, а рядом с самой мойкой стояли суровые дядьки в строгих костюмах, с разными гербами на лацканах. Впрочем, ни один я слишком увлекся. Дядя Коля также заметил охрану, когда едва не налетел на одного из ее представителей. «Долгорукие, а вы чего здесь забыли? Юсуповы, Вяземские, Романовы, Виктор, ты, что, пригласил всех природных князей? Решил устроить у себя на мойке собрание 12-ти?» Приглашал только Мстислава Всеволодовича и дедушку, а он пообещал, что позовет своих друзей. Никогда бы не подумал, что у Апраксиных столько друзей. Я тоже, еще раз обводя взглядом гербы на лацканах охраны, произнес дядя. Поэтому 6% и переходи к Чернышовым. У нас друзей намного больше, и все присутствующие здесь гербы в их числе. Сегодня тебе предстоит появиться перед главами всех семей, входящих в клан тьмы. Пусть наш клан не так многочисленен, как остальные, но он по праву считается одним из сильнейших, говорил Григорий Константинович, практически в точности повторяя слова баб Насти. Она мне эту лекцию прочитала едва ли не в первый день нашего знакомства, и потом периодически напоминала, как и о том, что сила крови пробудилась в Апраксиных одной из первых, практически сразу после Рюриковичей, Адоевских и Вильяминовых, считающимися старейшими семьями в империи. У тебя будет 5 соперников, но 4 мы можем не брать в расчет, они слабые и не могут составить реальной конкуренции. А вот 6 действительно очень сильный соперник. Мне предоставили доклад, в котором говорилось, что Семен Распутин смог поднять убитого преступника. И не просто поднять, а заставить его говорить, выполнять любые команды мальчишки и даже игнорировать практически всю магию, направленную на него. Это высшее искусство Распутиных. Нежить, защищенная от магии, такую невероятно сложно уничтожить, и Распутиных, умеющих подобное, ценит очень высоко. Я уже слышал о способностях Семена и о том, что он необычайно талантлив, а еще о том, что Распутины – довольно молодая семья, и о пробуждении силы крови им слишком рано думать, как и о проявлении воли старшей семьи. Поэтому я смогу договориться с Семеном, он сам снимет свою кандидатуру с выборов, а дальше мне и напрягаться не придется. Все равно других достойных кандидатов не окажется. Ты настолько в себе уверен? Спросил князь, отваливаясь на спинку сиденья. Было видно, что он и сам верит в мою победу, иначе не сидел бы так спокойно. А помимо князя в мою победу верят и все остальные Апраксины. Верят наставники, верит Волк, учитель Тацуя, Димка, Акила и его банда. Верят мои ребята, с которыми сегодня я еще обязательно встречусь. И что самое главное, верю я. Раз в меня верит столько людей, то я обязательно оправдаю их доверие. Иначе и быть не может. Конечно, как я могу проиграть? Уверен, что члены совета клана выберут мою кандидатуру. Пусть Распутин и поражает всех своими способностями, но и я кое-что умею. Кстати, хотел еще поговорить с тобой и об этом, о том, что ты умеешь. После семейного собрания многие говорили, что ты до жути их напугал, пробился через всю защиту, сломил естественное сопротивление и нагнал страху. Могу точно сказать, что это ничем не уступает достижению мальчишки Распутина. Я не припомню, чтобы кто-то мог использовать столь сильный страх, еще до инициации. А ведь страх и есть наш дар. Я замер, боясь пропустить ход слова. Никто из наставников не рассказывал мне об этом. Они вообще старались не затрагивать тему дара до инициации. Моего, чужого, неважно. А вот князь, похоже, был другого мнения. И для меня это было ужасно интересно. Возможно, по аналогии с даром Апраксиных, я смогу немного разобраться и в своем. Ведь одна сторона моего дара – именно страх.